15. Девон. Я прибыл на английскую землю примерно через 20 минут после того, как Гарри Тиндалл, адвокат моего отца, вернулся из отпуска. Я ставил мечту с тяжелым сердцем. Не потому, что стану по ней скучать, хотя как ни прискорбно подозреваю, что так и будет, но еще и потому, что она, похоже, умела мастерски ввязываться в неприятности. Утешало лишь то, что я принял меры для ее безопасности, во всяком случае, насколько это было возможно. К тому же я не планировал пробыть в Англии дольше нескольких часов. Оглашение завещания проходило в кабинете Тиндалла в Найтсбридже. Формальный вопрос, который должны были уладить еще на той неделе, когда скончался мой отец. Пожалуй, лучше поздно, чем никогда. Меня удивило, что моя мать и Сесилия, которые вроде бы стеснены в средствах, не выразили никакого недовольства в связи с тем, что пришлось ждать возвращения Гарри из отпуска. С другой стороны, я отправлял им деньги и раз в два дня звонил маме, чтобы убедиться, что у нее все хорошо. Я прибыл в кабинет Гарри, не сменив рабочий костюм. Урсула, Сесси и Дрю уже сидели перед столом Тиндалла. «Он должен подойти с минуты на минуту», — сообщила его секретарша. Похожая на Джоан женщина в строгом твидовом костюме принесла закуски и напитки. Дрю набросился на поднос с выпечкой и свежим кофе, когда она еще даже не успела поставить его на массивный стол для совещаний. Мама крепко меня обняла. «Рада тебя видеть, Дэви». «Взаимно, мамуля». «Как там поживает эта женщина?» Этой женщиной была Эммабель, и сколько бы я ни обижался на нее за то, что не желала скакать на мне, как на необъезженном коне, все же не мог отказаться от удовольствия, которое испытывал, когда мы проводили время вместе. «У Бель все хорошо, спасибо». «Не могу поверить, что ты станешь отцом», — Сесилия бросилась ко мне и заключила в крепкие объятия. «А я могу. Пришло время произвести на свет наследника. Если смерть Эдвина о чем-то нам и напомнила, так это о том, как важно иметь того, кому можно оставить свое наследие. Но я хотел стать отцом вовсе не по этой причине. Я хотел обрести все то, что имели мои друзья со своими детьми. Игры в детский бейсбол, катание на коньках, солнечное лето на Кейп-Коде, а еще быстрый секс в душе, пока дети смотрят Блуи в другой комнате. Я хотел семейного счастья. Хотел передать ребенку не только свое богатство и титул, но и жизненный опыт, моральные убеждения и увлечения. Мистер Тиндалл вошел в кабинет загоревшим и отдохнувшим. После череды рукопожатий, неубедительных соболезнований и ужасающе скучного монолога об островном отпуске мистера Тиндалла, он, наконец, открыл папку с завещанием моего отца. Я взял маму за руку и ободряюще ее сжал. Ладонь оказалась липкой и холодной. Перед оглашением завещания мистер Тиндалл прокашлялся, тряся подбородком. Он был очень крупным мужчиной, склонным приобретать цвет фуксии всякий раз, когда его что-то беспокоило. Первоклассным красавчиком такого не назовешь. «Прежде всего, я хотел бы сказать, что это завещание, безусловно, нетипичное, но оно составлено сообразно желанию Эдвина сберечь ценности и принципы семьи Уайтхолл. Несмотря на вышесказанное, я надеюсь, что все сохранят уважение и благоразумие, поскольку, как вам известно, завещание окончательно вступило в силу». Мама, Сесилия и Дрю заерзали на своих местах, тем самым выдав, что имеют ясное представление о возможном содержании завещания. Меня же, напротив, это особо не волновало. У меня было собственное состояние, и я не рассчитывал больше ни на чье. Но по мере того, как Гарри Тиндалл начал его зачитывать, мое замешательство все усиливалось. «Замок Уайтхолл-Корт переходит к Девону, первому сыну». Поместье досталось мне, сыну которого он отверг, решительно терпеть не мог и не видел два десятилетия. Инвестиционный портфель в 2 миллиона 300 тысяч фунтов переходит Девону, как и весь его капитал. Коллекция машин переходит Девону. Иными словами, теперь все принадлежало мне. Я приготовился к кульминационному моменту. Я указан единственным наследником всех владений и денежных средств, но не может быть, чтобы все это не обременяли какие-то условия. Чем дольше Тиндал говорил, тем сильнее мама вжималась в кресло. Сесилия отвела взгляд в сторону, а по ее щекам потекли крупные слезы. Дрю закрыл глаза и запрокинул голову, будто вовсе не хотел здесь находиться. И тогда вскрылось оно. Важное примечание мелким шрифтом. Жестокий вызов. Мистер Тиндал повысил голос, зачитывая последний абзац. «Вся собственность и денежные средства будут переданы Девону Уайтхоллу, маркизу Фитцгрови, в день его свадьбы с леди Луизой Бутчард. До тех пор все вышеперечисленное будет храниться и обслуживаться компанией Тиндал, Дэвидсон и Ко. В случае, если мистер Уайтхолл откажется и или по какой-либо причине не сможет жениться на мисс Бутчард в течение 12 календарных месяцев с момента оглашения завещания, вся вышеизложенная собственность и денежные средства должны быть переданы благотворительным организациям, упомянутым Эдвином Уайтхоллом». Тиндал поднял взгляд и выгнул бровь. «Далее перечисляются владельцы гончих, занимающиеся защитой этого спорта и прочие сомнительные организации. На тот случай, если Девон и Луиза не поженятся, но я, конечно, уверен, что до этого не дойдет». Ни черта себе! Эдвин Уайтхолл ничего не оставил своей жене, дочери или зятю. Даже из могилы пытался заставить меня жениться на Луизе и теперь втянул в этот кавардак и оставшихся членов моей семьи. В памяти всплыло смутное воспоминание о разговоре, который состоялся у меня с Эдвином, когда мне было 14. «А теперь будь паинькой, иди и извинись перед Луизой. Вопрос решен. Ты женишься на ней, когда закончишь Оксфордский университет, и не минуты позже, иначе лишишься наследства и семьи. Понял меня?» Вот только я не поступил в Оксфорд. Я отправился в Гарвард. Отец выразился четко и ясно еще несколько десятилетий назад. Все будет либо так, как хочет он, либо никак. А теперь он спровоцировал настоящую катастрофу. Мама знала, что лишится всего, если я не женюсь на Лу, а она уже и так испытывала финансовые трудности. Вот почему она сегодня такая взволнованная и замкнутая. Вот почему новость о беременности Эммабель едва ее не сокрушила. Возмутительно, предельно мягко прокомментировал я, сделав глоток кофе. «Весьма», — заныл Дрю. «Нам с моей дорогой Сесси не досталось в наследство даже клятой туалетной бумаги!» Он раздавил в кулаке печенье. «Ох, да замолчи!» — нетерпеливо рявкнула мама. Я впервые видел, чтобы она обращалась к зятю лично, и, сказать по правде, к военным преступникам она относилась с большей нежностью, чем к последнему члену семейства. «О Сесилии позаботятся. Я никогда не оставлю свою дочь в нужде». «Сесилия?» — взвыл Дрю, вскочив с места, но не набравшись мужества, чтобы выбежать из кабинета. «А как же я?» Я не могу воспринимать это завещание всерьез. Я взял яблоко с подноса с разнообразными угощениями и, развалившись на стуле и поглядывая на Тиндала, вытер красный фрукт о свой костюм от Армани. Адвокат ответил мне мерзкой улыбкой человека, который знал: «Я могу и даже должен это сделать». «Мне жаль, Девон. Ты, как никто другой, должен знать, что закон и справедливость не имеют ничего общего. Завещание не подлежит отзыву, каким бы неразумным оно тебе ни казалось. Эдвин был в ясном уме и твердой памяти, когда составлял его. Три свидетеля могут это подтвердить». «Он нарушает многовековые традиции», — заметил я. «Я стану первым 17 века сыном в роду, которому достанется пустой сундук с сокровищами. Впрочем, традиции — это всего лишь коллективное давление со стороны покойников. Чем бы они ни были, традиции сохраняются», — фыркнул Тиндал. «Есть и другой вариант», — осторожно начала мама, опустив ладонь на мою руку. «Ты мог бы поближе познакомиться с Луизой?» «Я стану отцом», — я повернулся к ней, нахмурив брови. Мама повела изящным плечом. «В наши дни современные семьи встречаются повсеместно. Ты когда-нибудь смотрел Джереми Кайла?» Примечание. Джереми Кайл, английский телеведущий и писатель. Конец примечания. «Мужчина может быть отцом детей от нескольких женщин, иногда даже более чем трех». «Ты теперь черпаешь жизненные уроки у Джереми Кайла?» — протянул я. «Дэви, мне жаль, но ты должен думать не только о себе. Есть еще я и Сесси, и я...» — встрял Дрю. Будто мне было бы дело, если бы он рухнул на месте, и сам сатана за ухо утащил его в ад. Ответ — нет. Лед в моем голосе не оставил простора для возражений. Все эти годы я избегал отца отчасти потому, что он не принимал мое решение касательно Луизы, и теперь я рисковал потерять из-за этого и маму, и Сесилию. Ведь как бы я ни был богат, как бы хорошо о них ни заботился, я все равно лишу их миллионов в виде недвижимости и капитала, если не женюсь на Лу. «Девон, пожалуйста!» Я встал и умчался из кабинета, из здания, закурил сигарету и принялся расхаживать по мощенной булыжником дороге. На улице Лондона опустилась темнота. Хэротс купался в ярких золотых огнях. Мне вспомнился известный исторический факт. Во времена Первой мировой войны Хэротс продавал наборы с наркотиками, предназначенные главным образом для раненых солдат, которые либо выздоравливали, либо умирали мучительной смертью. Я прекрасно помнил эти истории. Мамина семья была в числе продавцов, которые поставляли этот товар в роскошный универмаг. Так они и стали неприлично богаты. Семья моей матери содержала много маковых полей, а этот цветок, как известно, символизирует память о тех, кто погиб во время Первой мировой, благодаря своей способности произрастать всюду, даже в самое неблагоприятное время. В моем воображении Эмобель Пенроуз была похожа на этот цветок, милый, но ядовитый, многогранный. «Господи Боже, ты поддался эмоциям! Ты только что продемонстрировал типичное поведение Янки. Твой отец, наверное, в гробу переворачивается». Мама выскочила в пронизывающий холод лондонской зимы, кутаясь в клетчатое черно-белое пальто. Я сделал глубокую затяжку и выпустил в небо струйку дыма. «Надеюсь, он укатится прямиком в ад, если еще туда не попал». «Да бога ради, Дэви!» — поприкнула мама, демонстративно поправляя воротник моего пиджака. «Я сожалею, что ты оказался в таком положении, дорогой». «Не стоит. Я не пошел на поводу у Эдвина, пока он был жив, и не стану делать этого сейчас». «Станешь? Через несколько дней, может быть, недель, когда успокоишься и поймешь, что брак с Луизой — наилучший вариант для всех. Для тебя, Сесси, Бутчертов. И, конечно, для тебя». Я мрачно усмехнулся. Мама уставилась на старинное здание с удрученным мрачным видом. Неужели моя убежденность в том, что я имею право на часть собственного состояния, настолько предосудительна? Нет. Я выбросил сигарету и проследил взглядом, как она падает в канализацию. Но ты должна была отговорить его вносить изменения в завещание. «Я понятия не имела», — тихо сказала она, напряженно разглядывая то, что Белль назвала бы охрененно новым маникюром. Мать моего будущего ребенка очень любила добавлять «охрененно» почти к каждому слову. «Правда?» — я внимательно посмотрел на нее. «Да». Тогда-то меня и посетила одна мысль. Я повернулся к матери и с прищуром на нее посмотрел. «Погоди минуту. Теперь мне все понятно». «Что понятно?» «Почему Байрон и Бенедикт весь ужин дразнили меня из-за Луизы, когда я приехал на похороны Эдвина?» «Дэви, мне бы хотелось, чтобы ты называл его па...» «Почему она сама там присутствовала? Почему вела себя так великодушно, сострадательно и уступчиво?» «Вы все знали, что меня загонят в угол, принуждая жениться на ней, и разыгрывали свои карты». «Ох, ну, конечно, я знала!» Мама устало вздохнула, припав к стене здания и закрыв глаза. Внезапно она показалась мне ужасно старой, вовсе не той гламурной женщиной, с которой я вырос. «Эдвин рассказал мне о завещании после того, как его оформил. Я ничего не могла поделать. За последние 10 лет наш капитал существенно сократился, а все, что у нас осталось, его коллекция машин и недвижимость, он завещал тебе. Я, можно сказать, нищая. Ты не можешь так поступить со мной. Не можешь отказаться от брака с Луизой». И тогда она сделала нечто ужасное. То, чего я вынести не смог. Мама встала на колени прямо посреди улицы и посмотрела на меня мерцающими, словно бриллианты в ночи, глазами. Она глядела на меня с непокорным выражением лица, ее плечи дрожали. Мне хотелось опуститься рядом с ней, встряхнуть ее и объяснить, что я не могу этого сделать. Не могу быть тем, кем меня хотел видеть отец, никогда не мог. «Прости, мама», — сказал я и пошел прочь. 2 дня спустя ко мне в гости заглянули Сэм и Киллиан. Я не блеснул особым гостеприимством, поскольку, во-первых, в компании этих двух жутких козлов не было ничего приятного, а во-вторых, чем больше я находился в обществе, тем сильнее чувствовал, что меня принуждают вести себя как все нормальные люди, скрывая свою вспыльчивость, странные измышления и клаустрофобию. Например, бывая в королевских трубопроводах, я всегда пользовался лифтом. Предварительно мне приходилось принять для храбрости успокоительное, но все же я это делал. Или, когда мы проводили время в пустошах, я был вынужден думать, прежде чем что-то сказать, и напоминать себе, что нужно поддерживать свой имидж, а именно образ бабника, распутника, человека с определенными вкусами и требованиями. Я никогда не мог по-настоящему быть самим собой в обществе моих друзей, и именно по этой причине никогда не рассказывал им о своей семье, хоть и испытывал к ним личную приязнь. К завещанию не подкопаешься. Я перечитывал его столько раз, что чуть кровь из глаз не пошла, проворчал я в бокал с алкоголем, сидя в своем кабинете перед 2 единственными знакомыми мне мужчинами, которым под силу выпутаться из серьезных неприятностей, хотя и совершенно разными способами. Теперь мне пришлось рассказать им о своей семье, пускай и в формате для чайников. «И вот становится предельно ясно, почему ты никогда не рассказывал нам о своей семье». Киллиан стоял перед панорамным окном с видом на реку Чарльз и очертания Бостона. «Похоже, твои родители даже хуже моих». «Я бы не был так категоричен». Сэм отпил из бокала, устроившись передо мной в дизайнерском кресле. «А что произойдет, если благотворительные организации, скажем, решат отказаться от щедрых пожертвований?» Деньги и недвижимость разойдутся по многочисленным родственникам, ни один из которых не приходится членом моей семьи. Откровенно говоря, все мужчины рода Уайтхолл, которых я встречал, либо алкоголики, либо отморозки, либо и те, и другие. Тем более я не хотел оказаться в долгу перед Сэмом Бренноном ни в каком виде. Ему до сих пор не удалось завлечь меня к ведению совместных дел, и я хотел, чтобы впредь все так и оставалось. «А разве в подобной фигне не действует принцип очередности наследования?» — спросил Сэм. «Сама корона должна даровать тебе эти земли. Даже такой простак, как я, об этом знает». «Оговорки», — с горечью пояснил я. «Я не прихожусь ближайшим родственникам королевской семьи, поэтому на меня эти правила не распространяются. Только на тех, кто нравился моему отцу». «Напомни-ка, почему ты против женитьбы на этой Лилиан?» — задумчиво спросил Киллиан. «Луизи», — поправил я, сворачивая сигареты, чтобы занять руки. «Потому что я не подчинялся требованиям отца при жизни и уж точно не стану делать этого после его смерти. Тем более он уже составил брачный договор, согласно которому Луиза получит все в случае развода». «Но даже если ты уступишь его требованию, он об этом никогда не узнает», — проворчал Сэм в бокал с виски. «Он ведь мертвее мертвого». «Я узнаю». «Брак принимает различные обличия и формы». Киллиан перешел от окна к бару и просмотрел имеющиеся у меня напитки. «Ты можешь жениться на ней и продолжить встречаться с другими». «И сделать ее несчастной?» — я хрипло усмехнулся. Сэм пожал плечами. «Это уже не твое дело. Я не способен причинять другим неоправданные страдания». Я выудил кубик льда и рассеянно провел им по ободку бокала. «Способен. Просто не хочешь», — протянул Киллиан. «Мы все способны делать все необходимое, чтобы выжить». «Суть в том, что мне выживать не нужно. Это нужно моей матери и сестре». Я бросил кубик обратно в бокал. «Ты бы женился ради денег?» Сэм разразился злобным смехом. Его серые глаза лукаво заблестели. «В свое время я бы женился и ради кусочка тоста, если надо. Но по воле вселенной я выбрал свою невесту, потому что хочу ее, а не потому, что так нужно». Киллиан скорчил гримасу. «Ты говоришь о моей сестре». «Даже не напоминай». Сэм отпил виски. «Меня до сих пор мучает аллергическая сыпь от того, что у вас с Эмброузом общие гены, а я даже не могу продезинфицировать их хлоркой». «Странно», — Киллиан фыркнул. «Не припомню, чтобы ты происходил из рода потомственных нейрохирургов и военных пилотов». «Ни к чему спрашивать, готов ли Киллиан жениться на той, кого не любит. Так он и поступил несколько лет назад, а в итоге влюбился в эту женщину». Я потер щеку костяшками пальцев. Задумался, как отреагирует Эммабель, если я скажу ей, что женюсь, и понял, что она, наверное, просто отшутится и спросит, не надеть ли ей на свадьбу модную шляпку. «Не жди меня». «В общем, моей матери правда очень нужны деньги. А Сесилия, как я подозреваю, хочет развестись и начать жизнь с чистого листа. К тому же я хочу, чтобы поместье и впредь принадлежало моей семье». «Тогда о чем тут думать?» Киллиан взял бутылку бренди из впечатляющего ассортимента и налил себе в бокал на два пальца. «Женись на этой женщине, а потом придумай план побега». «Все не так просто», — проворчал я, думая о заранее составленном брачном договоре. «Так давай, Эйнштейн, разъясни нам, дуракам», — подтолкнул Киллиан. «Я хочу наследство, а не эту женщину. На самом деле я не хотел ни того, ни другого, но маму и Сесилию необходимо обеспечить». «Как мы уже установили, тебе не обязательно сюсюкаться с ней до конца гребаной жизни». Сэм залпом допил свой напиток и встал, устав от этого разговора. «Просто надень ей кольцо на чертов палец. качестве бонуса сможешь обрюхатить ее, чтобы было кому оставить наследство. Мне и так есть кому его оставить. Моему ребенку и Эммабель. Киллиан сочувственно глянул на меня через плечо, стоя в другом конце кабинета. «Оставишь свой титул ублюдку? Серьезно?» Я вскочил на ноги и, не успев даже осознать, что делаю, подлетел к нему. Схватил за шиворот, прижал спиной к бару и прорычал ему в лицо. «Еще хоть раз назовешь моего нерожденного ребенка ублюдком, и, уверяю, тебе придется вставлять все клятые зубы!» Брэннон подскочил и вклинился между нами, расталкивая по разным углам. «Полегче. Киллиан в чем-то прав. Возможно, ты так упорно не желаешь жениться на Лауре, потому что у тебя стоит на мать твоего ребенка». «Ее зовут Луиза», — процедил я. «Нет, Белль, даже я это знаю. Прими Гинго, приятель». Сэм покачал головой. Примечание. Гинго билоба. Препараты на основе этого растения направлены против когнитивных нарушений и снижения умственной и физической активности. Конец примечания. Другую женщину зовут Луиза. Киллиан с непринужденным видом отпил виски, а Сэм отступил назад, убедившись, что мы больше не попытаемся друг друга убить. Оба не сводили с меня глаз. «Что?» — спросил я, прищурившись. «Чего уставились?» Киллиан усмехнулся. «Так все и начинается». «Что так начинается?» Они с Сэмом весело переглянулись. «Все. Он безнадежен», — заметил Сэм. «У него не было ни единого шанса», — сказал Киллиан, склонив голову на бок. «Бедняжка Ливия», — усмехнулся Сэм. «На этот раз я даже не стал их поправлять».